Бопро уставил на него бессмысленный взгляд. Баронежа продолжал холодным и спокойным тоном. «Я ведь не следственный судья, и мне не поручено поставлять арестантов во строк. Но вы в моих руках. Вы, ваша свобода, честь и общественное мнение. И я посмотрю, можно ли мне извлечь приличную выгоду из этого положения». Бопро подумал, что попал в руки одного из тех людей, которым платят за сохранение тайны, и поспешил сказать: «Вы хотите денег? Говорите, какую сумму вам нужно?» Вильямс улыбнулся. Скупые и жадные инстинкты Бопрео начали отчаянно бороться с преобладавшим в нем страхом. «Я не богат», — прошептал он, — «но все-таки говорите». Баронет пожал плечами. «Полноте, любезнейший», — сказал он. «Мне нужно что-нибудь получше нескольких лоскутков в 1000 франков». Бопрео вздрогнул. «Так вы хотите меня разорить?» — проговорил он тоскливо. «Очень возможно», — спокойно отвечал Вильямс, «что я в один прием спущу все ваше состояние». Бопрео посинел от испуга. Однако у него хватило храбрости вскричать: «Так убейте меня сейчас же!» «Успокойтесь. Не богатство вашего добиваюсь я. Выслушайте меня». Бопро вздохнул с облегчением и посмотрел на Вильямса с возрастающим недоумением. «У вас есть дочь, с которой я танцевал вчера», — начал баронет. «Да», — промычал Бопро. «Вы отдаете ее замуж за Фернана Роше?» «Да». «Напрасно вы это делаете, мой любезнейший, потому что дочь ваша мне нравится, и мне пришла фантазия жениться на ней». Удивление Бопро при этих словах дошло до последних границ. «Слушайте», — продолжал Вильямс, — «ваши дела известны мне так же хорошо, как и вам. Эрмина не ваша дочь». Бопро вскрикнул и подпрыгнул на стуле. «Слушайте же и не перебивайте меня», — сказал Вильям спокойно. «Я говорю, что Эрмина не дочь вам. Правда ли это?» «Совершенная правда», — пробормотал в недоумении Бопро. «Она дочь человека, имя которого известно только одному мне, баронету сэру Вильямсу». Бопро опять сделал жест удивления. «Этот человек умер, оставив 12 миллионов», — холодно добавил Вильямс, ошеломив старика. «Он умер, и я один знаю его имя. Я один знаю, где хранится его завещание». При слове «завещание» в голове Бопрео блеснул странный свет. Он начал догадываться о планах Вильямса. «В этом завещании, — продолжал баронет, — есть пробел для имени наследника. В мыслях завещателя это имя должно принадлежать опозоренной им девушке или ее ребенку, если у нее есть таковой. Понимаете?» Вильямс и Бопрео посмотрели друг на друга, как два разбойника, пронюхавшие добычу. Они были готовы войти в союз и подружиться после того, как хотели зарезать один другого. «Если я женюсь на вашей дочери, — сказал Вильямс, — спрятанное завещание отыщется, пробел заменится именем Эрмины, и тестю достанется славный кусочек». Бопрео вздрогнул от восхищения, как только что дрожал от страха. «В противном случае, — добавил баронет, — я буду молчать, и 12 миллионов будут навеки потеряны». «О! — вскричал Бопрео с запальчивостью. — Вы женитесь на ней?» Баронет холодно посмотрел на своего собеседника. «Между нами говоря, — проговорил он, — вы-таки порядочная каналья, мой любезный тестюшка, и я считаю вас способным на всякое злодейство. Только голова-то у вас слабая. У вас есть страсти, вы любите грезеток и нуждаетесь в руководителе. Вы будете...